Да ей это и не надо знать. Зачем ей, публике, было знать, в каком состоянии свой последний спектакль играла Алла Балтер? После больницы она вышла в спектакле «Чума на оба ваши дома». Все радовались, наконец-то красавец. Аллочка смогла играть после операции. Тем более, что возвращение в строй совпало с 60-летием ее мужа Эммануила Виторгана. Она отыграла несколько спектаклей, и вот на одном из них. «Вчера подвернула ногу, что-то болит», — пожаловалась актриса своему режиссеру Татьяне Охромковой. Та, как чувствовала, не ушла домой. И не напрасно. Как назло, чем меньше оставалось до начала спектакля, тем сильнее становилась боль. Вызывать из дома Светлану Немоляеву, в очередь с Балтер, игравшую роль сеньоры Капулетти, было уже поздно. И тогда режиссер поменяла мизансцену. Она отменила танец и срочно приставила к актрисе в поддержку двух актеров в виде слуг. Начали спектакль. Превозмогая боль и поддерживаемую двумя крепкими парнями, Балтер едва дотянула до антракта. «Все, больше не могу», — сказала она и заплакала. Вызвали скорую. Врач осмотрел ее и сказал: «Это не колено, это позвоночник». Сделал блокаду. Второй акт шел на преодолении. Аллу буквально под руки таскали по сцене, а в кулисах наготове стоял артист Ильин, сеньор Капулетти, готовый в любой момент выскочить и подхватить супругу. Благо, все это было оправдано ходом спектакля. Капулетти в горе от потери дочери, вспоминает сейчас он. Вот, может быть, именно в этой фразе кроется разгадка актерской профессии. Момент страшной боли или горя за кулисами никто не думает о себе, а только о мотивации, чтобы поверил зритель. Когда закрылся занавес, Алла Балтер сказала: «Наверное, это мой последний спектакль». «Чума на оба ваши дома» действительно стал последним для нее спектаклем. Балтер попала на каширку и сделали третью операцию. Ноги у нее отказывали, и она провела последние дни в реабилитационном центре под Москвой. Очевидцы рассказывают, что держалась она потрясающе. Еще более потрясающе держался Эммануил Виторган, на глазах которого Алла угасала. Она умерла в июне. Когда нужно было ехать на кладбище, друзья спросили Виторган: «Эмма, ты с нами едешь?» «Нет, я с Аллочкой», — как-то просто и буднично ответил он. Хотим мы того или нет, но что-то есть мистическое в этой истории. Это можно считать театральными выдумками, но судите сами. Григорий Горин умер в тот день, когда в театре имени Маяковского, где служила Алла Балтер, играли его пьесу «Кин четвертый». Последним спектаклем Аллы Балтер стала «Горинская чума на оба ваши дома». И ее могила стала первой рядом с его. Их разделяет только дерево. Грустная эта тема, трагическая. Но на то он и театр, чтобы и слезы, и смех, и любовь все перепуталось. Медицинская тема на сцене для самих артистов бывает сопровождается хохотом. В Большом драматическом театре в Санкт-Петербурге шел спектакль «Шестой этаж». В нем Кирилл Лавров, артист с мужественным имиджем, на редкость совпадающим с его мужественной сутью, согласно тексту автора, выходил к партнерше с кошечкой на руках со словами: «Вот ваша Франсуаза». Кирилл Лавров. Однажды перед спектаклем Вся в мыле, подбегает ко мне наша реквизиторша. Слушай, кошечка, которой у нас всегда играла, сбежала.